Потом они отошли несколько в сторону и принялись толковать о деньгах, о барышах, которые следовало разделить им между собою. Август ничего не понял из их разговора и догадался только, что речь идет о короле, потому что это слово употреблялось беспрестанно. По временам ему казалось, что они ссорятся, так как они спорили и громко кричали. Вскоре потом, должно быть, пришли к взаимному соглашению, развеселились. В этом настроении они снова подошли к печи, и кто-то из них сказал, хлопая руками по ее блестящей поверхности: «Ну, старина, редкое счастье ты принес нам. Одно досадно, что тебе столько времени пришлось стоять у этого олоха Соливара в его грязной кухне». Август вздрогнул от негодования, услышав эти слова. Сжав кулаки с разгоревшимися щеками, он уже готов был выскочить из печи и закричать этим баварцам, что они воры, что они не смеют отзываться так об его отце. Однако вовремя вспомнил, что это значило бы не только погубить себя самого, но и расстаться с Гершфогелем навсегда, и не двинулся с места. Баварцы заперли ставни у окна и ушли, два раза повернув ключ в замке двери. По их разговору Август догадался, что они пошли за каким-то вельможей, который желал посмотреть Гершфогеля, и потому сидел тихо, не смея пошевельнуться. Уличный шум глухо доходил теперь до мальчика, который, впрочем, все-таки различал стук колес, звон колоколов, а по временам и звуки военного оркестра, так часто раздающиеся по улицам Мюнхена. Прошло около часа. Август с таким напряжением прислушивался к каждому звуку, что забыл даже и о голоде, и о разлуке с милым старинным маленьким Галлем. Внезапно дверь снова с шумом отворилась, и Август услышал, как баварцы к кому-то обращались с почтительными приветствиями, в которых слова «честь», «признательность» и какие-то длинные титулы играли главную роль. На эти приветствия сдержанно отвечал чей-то приятный голос. Потом незнакомец подошел к печке и над самым ухом сидевшего в ней узника произнес одно только слово: «Прелестно!». Август почти совершенно забыл свой страх от удовольствия, что его милым любимцем Гершфогелем так восхищаются в столице Баварии. Ему казалось, что и дух великого мастера радуется, слушая эти похвалы. «Прелестно!» — повторил незнакомец. Он осмотрел печку со всех сторон, прочитал надписи, долго любовался девизами и, наконец, сказал: «Несомненно, она была сделана для императора Максимилиана». Бедный мальчик сжался в эту минуту до последней возможности, с ужасом ожидая, что вот-вот кто-нибудь заглянет внутрь печи. И кто-то действительно нагнулся, чтобы полюбоваться окружавшей отверстие камина ажурной решеткой. Но так как было очень темно, то присутствие там свернувшегося ребенка осталось незамеченным. Наконец посетитель, должно быть, отошел от печи и тихо заговорил с хозяевами лавки. Впрочем, Август ничего не понял из этого разговора, кроме слов «король» и «гульдены», повторявшихся несколько раз. Незнакомец говорил на каком-то особом наречии. Немного погодя, он вышел в сопровождении одного из хозяев лавки. Другой же остался, чтобы затворить ставни, и вскоре тоже ушел, заперев за собою дверь на ключ.